теперь все равно, что сейчас, что вчера. Я гляжу в потолок, я мечтаю о сне. Я вижу в окно, как дрожат провода. И я не принесу телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Поле, покрытое снегом, внушает мне страх. Я не могу просто так пробежать по земле. Ветер гонит по улице сотни газет. Я не принесу телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Я никогда не считал сумасшедшей тебя. И я встречал утро и комкал постель. Тучи закрыли все небо, они вне себя. И я не принесу телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Телеграмму тебе. Телеграмму тебе.